отнюдь не останавливать и не осматривать никаких христианских торговых судов, но оказывать им всякую помощь и приязнь, особливо датским, прусским и английским. На походе представится вам первую Дания. Можете на нее совершенно надежны быть, ибо мы находимся с датским королем в теснейшем союзе. За Данию следует Голландия, с которой находимся в добром согласии, и гавани ее, конечно, будут для вас отворены. В рассуждении Англии обстоятельства гораздо деликатнее. С одной стороны, она находится с нами в тесной дружбе и согласных интересах по общим европейским делам на твердой земле. Но, с другой стороны, по образу политических начал правления ее и по превосходству морских ее сил, легко статься может, что она из свойственной ей от того жалюзии ко всяким посторонним морским предприятиям и на вашу экспедицию с внутреннюю завистью, по крайней мере, с особливым вниманием, взирать будет. Но вы можете твердо надеяться, что англичане вам в гаванях своих явных препятствий делать не будут, но иногда под рукою или другими козистыми предлогами препоны полагать устремятся. С бурбонскими домами, Францию, Испанию и Неаполем имеем мы только наружное согласие, и можно без ошибки полагать, что они нам и оружию нашему добра не желают. Но нельзя и того ожидать, чтобы они плаванию вашему явно сопротивляться стали. Гавани их, кроме крайней нужды, обегать надобно. От Мальтийского ордена, по самой инструкции его, имеете право ожидать всякой помощи. Должны представить магистру, не рассудит ли он, соединя суда свои с вашей эскадрой, воспользоваться случаем в разделении с нами столь великого подвига и славы.